Зайти, что ли, на дорожку? — полувопросительно протянула Надежда. — Руки заодно помыть. Она выразительно взглянула на все в крошках руки своей соседки. Неизвестно, дошел ли до тетки намек, но она с готовностью устремилась за Надеждой в туалет. В маленьком предбаннике с зеркалом и раковиной места после тетки почти не осталось, так что Надежда еле втиснулась. Тетка застыла в недоумении, рассматривая странный смеситель с сенсорным управлением. Она не могла найти кран, чтобы открыть воду. — Руки просто поднесите, а вода и польется, — посоветовала Надежда. Пока тетка шумно удивлялась техническому прогрессу, Надежда заглянула в соседнее помещение. Две кабинки были заняты, в третьей дверца была приоткрыта. Непрерывно болтая, оранжевая тетка вымыла руки, воспользовалась сушилкой и, готовясь уходить, приоткрыла дверь. Тотчас до Надежды сквозь теткин визгливый монолог донесся слабый детский рев. Тетка, разумеется, ничего не слышала, но для матери и ребенка этого было достаточно. Дверь одной из кабинок раскрылась, и женщина бросилась спасать свое дорогое дитя, чудом проскользнув мимо оранжевой тетки. Надежда мигом нырнула на ее место в кабинке и затаилась. Причем сделала это, не отдавая себе отчета зачем. Колорадская тетка, не переставая молоть языком, захлопнула, наконец, за собой дверь, и в помещении туалета установилась тишина. И в этой тишине из соседней кабинки до Надежды донесся тревожный шепот. — Аня! Слушайте меня и не перебивайте. Вы и ваш ребенок находитесь в большой опасности. Агентство, которое якобы нашло вам жениха, отправило уже очень многих женщин с детьми в Европу, и все они пропали. Ни одна не подала себе весточки. Что с ними случилось, никто не знает. Я понимаю, вы мне не поверите и не вернетесь назад, хотя еще есть возможность, но умоляю вас. Будьте осторожны, не спускайте глаз с ребенка, будьте начеку, дайте знать, что поняли меня. Надежда издала звук, напоминающий не то вздох, не то кашель, потому что не представляла, как можно отреагировать на то, что она услышала. Снизу послышалось шуршание, и Надежда нагнулась, поднимая небольшой листок бумаги, на котором было написано «Шипова Анна Николаевна». Очевидно, листок использовали для отвлечения, потому что пока Надежда его разглядывала, дверь кабинки хлопнула, послышались быстрые шаги, и все стихло. Надежда не спеша выбралась в предбанник и посмотрела на себя в зеркало. «Путешествие обещает быть интересным», — сказала она мысленно. «Таинственное агентство исчезнувшей женщины. Не зря мне показались довольно странными мать с ребенком. Во всяком случае, совершенно ясно, что такой заезженной жизнью мамаши вряд ли можно найти приличного жениха во Франции. Тут явно какой-то подвох. Разумеется, если все, что я слышала, правда. Но кое-что легко проверить. С этой мыслью Надежда осторожно высунула голову из двери туалета. Как она и предполагала, белокурой девицы нигде не было видно. Того мужчины в кепочке с детективом тоже. Зато мать с ревущим ребенком были в наличии. Ребенок орал со вкусом, от души и с полным знанием дела. Он набирал полную грудь воздуха и заходился в торжествующем крике. Надежда сделала самое свое приветливое лицо и приблизилась к ним. — Что же случилось? — участливо осведомилась она. — Могу я чем-нибудь помочь? Видя такое хорошее отношение со стороны незнакомой женщины, в то время как на лицах остальных пассажиров читалось нескрываемое отвращение, мать сразу же прониклась к Надежде доверием и начала многословно объяснять. Оказалось, что ее неугомонный сын полез под лавочку и ударился там лбом о железную трубу, которой лавочка крепилась к стене. Надежда быстро осмотрела поврежденное место. Ну, краснота, вздутие. Скоро будет шишка. Да мало ли дети шишек набивают. Что ж ты так орешь-то, родной? Намочите платок в холодной воде и приложите, — скомандовала она мамаше. Та стремглав бросилась исполнять приказание, а Надежда дождалась, когда крикун замолчит, чтобы набрать воздуха, нахмурила брови и быстро проговорила. — Плохо. Все очень плохо. Сейчас вызовем скорую помощь, и тебя отвезут в больницу. Мальчишка примолк, глядя на Надежду осмысленным взором. — А самолет? — спросил он вполне спокойно. — А самолет улетит без тебя. Раненых в самолет не берут. Билеты мама сдаст в кассу, так что путешествие откладывается на неопределенный срок. К приходу матери мальчишка уже полностью успокоился, дал себя умыть и вообще сидел тише воды, ниже травы. Благодарная мамаша улыбнулась Надежде и ответила на несколько осторожно заданных вопросов. Ее зовут Аня, а это Никита. С мужем они разошлись 3 года назад, учим пилу. Она сама работала, где придется, специальности никакой нет. Из родственников только мама в Тихвине. Последняя работа была в ларьке, так и то уволили. Открылась недостача, а она не имеет никакого отношения к ней. Видно, сменщица постаралась. Наконец подошли к самому интересному. Шли они с сыном как-то из садика, и тут подходит к ним женщина, приветливая такая, разговорчивая, и сует визитную карточку брачного агентства. «Пеликан» называется. Уговорила Аню туда обратиться, а там меньше, чем за 2 недели нашли ей жениха. Приличный человек, детей любит. Там в агентстве... Сами сотрудники удивлялись, дескать, такой случай бывает 1 на 1000. Она ведь понимает, что далеко не красавица, и раз человек именно ее выбрал, значит, порядочный, имеет серьезные намерения. Эта женщина в агентстве так объяснила. — А сколько ж с вас денег за это взяли? — спросила Надежда. — А нисколько? — улыбнулась Аня. Все расходы за счет жениха. Ой, правда, просили не рассказывать никому, потому что желающих много, на всех женихов не хватит. Ты что, милая, я уж вам конкуренции не составлю, — рассмеялась Надежда. Объявили посадку, и она отошла в смятении. Это ж надо придумать такую историю. Ведь невооруженным глазом видно, что липа. Вот кому она такая нужна? А несчастная дурочка верит и едет неизвестно куда с ребенком. Но что же это может быть? Размышляла Надежда в автобусе, который вез их по летному полю к самолету. Продают женщин в публичные дома за границу. Кто на такую польстится? И потом перемешался тут ребенок, что тоже неясно.